Татьяна Фонотова. «Цезарь или Оливье?» Наверное, вы думаете, что девушка, которую зовут Аида, живет совсем не такую жизнь, как, скажем, Маша или Оля. И будете правы. Аида с детства чувствовала, что она словно белая ворона. Ее мама, заядлая театралка, назвала дочь в честь главной героини оперы Верди и считала это прекрасным решением. Но сама девочка была с ней в корне не согласна. Сначала из-за необычного имени ее дразнили Аидой Панихидой и гнилой Ставридой, а в пятом классе, когда на уроках истории одноклассники узнали про греческого бога смерти Аида, она получила крепко прилипшее к ней из-за слишком бледной кожи и светлых длинных волос прозвище «Мертвячка». Со временем Аида научилась вести себя так, чтобы ни у кого не возникало даже мысли ее обидеть. Более того, к ней, все такой же светлокожей и теперь абсолютно неприступной, даже подойти без дела никто не смел. Подчиненные за глаза прозвали ее «Снежная королева», но никто из них не посмел бы назвать ее так в лицо. Выработанная годами неприступность сыграла со взрослой Аидой злую шутку. Она коротала свою жизнь не только без мужа, но даже без подруг. Вот и этот Новый год ей предстояло встретить в одиночестве. Мама со своим театральным кружком заводных бабулечек улетела искать Шамбалу на Алтай. А других вариантов компании у Аиды не было. Она вышла с работы последней и зашла в ближайший супермаркет. Готовить для себя не хотелось, поэтому к новогоднему столу Аида купила готовую селедку под шубой, марокканские мандаринки, банку икры и сладенькое шампанское. Брют она не любила. Завершив покупки, девушка вызвала такси. Тащиться пешком по мокрому снегу не хотелось. Машина подъехала минута в минуту. Аида открыла заднюю дверь и села, положив пакет с покупками рядом. Внезапно дверь с другой стороны распахнулась, и на сиденье рядом с ней с размаху шлепнулся голый по пояс парень и мгновенно заблокировал свою дверь. «Гони, брат!» — попросил он. «Пожалуйста, гони!» Ошалевший водитель обернулся к неожиданному пассажиру и тут же в окно автомобиля заколотил кулаками разъяренный качок в дорогом пальто. «Давай!» — закричал парень. Под ударами качка окно грозило треснуть. И водитель, выругавшись, дал по газам, оставив нападавшего с носом. «Что это было?» — невозмутимо спросил шофер, когда они отъехали на безопасное расстояние. «Вы кто такой?» — одновременно с ним задала вопрос обескураженная Аида. «Прошу прощения, мадмуазель», — галантно поклонился полуголый пассажир. «Неожиданные последствия неудачного визита. Надеюсь, я вас не сильно шокировал, но другого выхода у меня, увы, не было. Речь шла о жизни и смерти». Он говорил немного вычурно и с легким акцентом, тщательно выговаривая звуки. «Тебя где высадить, дурилка?» — вмешался таксист. «А куда едет мадемуазель?» Аида не собиралась делиться с незнакомцем такой информацией, но таксист был более словоохотлив. «До площади». «Я тоже там выйду, если мадемуазель не против». Аида безразлично пожала плечами, и дальше они ехали в тишине. Девушка тайком разглядывала босые, покрасневшие от холода мокрые ноги своего попутчика, свободного кроя серые штаны, крепкие руки и плечи, покрытые свежими глубокими царапинами, и вьющиеся, намокшие от растаявшего снега, волосы. Парень был симпатичным, но странным, как будто из другого мира. «Площадь», — объявил таксист, останавливаясь, и пассажиры вышли из машины. «Большое спасибо за помощь! Ваша доброта спасла меня!» Попутчик хотел с поклоном припасть к руке Аиды, но она решительно убрала ладонь за спину. Не хватало еще, чтобы к ней прикасался этот полуголый тип. Дома Аида накрыла свой нехитрый новогодний стол и сразу съела салат, заморив червячка после длинного рабочего дня. Потом неспешно налила бокал шампанского и подошла к маминой гордости, стене почета, на которой висели фотографии представителей ее рода. Ни много ни мало Цезарь. Значимые для хозяйки записочки, детские рисунки Аиды, вязаные бабушкой ажурные салфеточки, старые дедовы часы «Молния» и другие памятные вещицы. Девушка по очереди чокнулась с фотографиями мамы, бабушки, деда и выцветшим реконструированным портретом прадеда Федора Цезаря, основоположника их рода. Федор был найденышем. В годы Гражданской войны его, оборванного и голодного, подобрал на улице красноармеец Федор. Завшивленный мальчишка говорить не умел, только мычал и прижимал к себе книгу «Записки» Гая Юлия Цезаря, из листов которой он крутил самокрутки. Карманы у пацаненка были набиты ворованным самодельным табаком. Федор табак у мальчика забрал, подарив взамен свое имя, а фамилию ему дала книга, которую Федор Цезарь за свою жизнь так и не прочитал. За окном раздался взрыв салюта. Аида выглянула на улицу. Там из магазина под белые рученьки охранники выводили очередного дебошира. Аида присмотрелась и узнала своего попутчика. Раздетый мужчина обреченно сел на скамейку на остановке и съежился, поджав под себя босые ноги. Люди вокруг торопились по домам, чтобы встретить праздник в кругу семьи и друзей, и не обращали на оборванца никакого внимания. Аида еще раз посмотрела на фотографию прадеда, а потом на одиноко сидящего парня. Маленького оборванца Цезаря пожалел красноармеец Федор и таким образом раз и навсегда изменил его судьбу к лучшему. Большого бродягу с манерами графа пожалеть было некому. «Замерзнет же насмерть прямо в новогоднюю ночь», — подумала Аида, и ей стало жаль обходительного незнакомца. «Эх!» Была не была. Она надела сапоги, накинула шубку и выбежала на улицу. «Пойдемте», — позвала Аида парня, едва заметно прикоснувшись к голому поцарапанному плечу. Бездомный вздрогнул, как от удара, поднял на нее измученные глаза и от удивления даже на секунду перестал дрожать. «Вы!» Он так по-детски искренне ей обрадовался, что у до сих пор сомневающейся в своем спонтанном решении Аиды улучшилось настроение. Оказалось, что помогать людям — это приятно. Дома она отправила незнакомца отогреваться в душ. В их квартире сроду не было мужских вещей. Пьющий отец оставил ее эксцентричную мать, когда Аида была совсем крошкой. Поэтому в качестве одежды Аида вручила гостю огромные мамины верблюжьи носки и свой самый большой теплый халат. Спустя несколько минут он вышел из ванны, мягко ступая в теплых шерстяных носках и запахивая поверх штанов веселенький сиреневый халатик с единорожками. «Я теперь так нелепо и смешно выгляжу, что было бы неловко называть меня на «вы». Давайте на «ты». Это хоть немного разрядит обстановку», — застенчиво улыбнулся он. «Хорошо». После небольшой паузы неожиданно для себя согласилась девушка. Было бы глупо в собственном доме строить из себя снежную королеву, и Аида, чуть поколебавшись, изменила привычное поведение. Она улыбнулась гостю и протянула ему только что приготовленный в качестве лекарства от простуды липовый чай с медом. «Меня Аидой зовут». «Верди», — немедленно откликнулся гость и торжественно, и очень точно затрубил начало знаменитого триумфального марша из оперы, активно дирижируя свободной от чая рукой. Аида сначала засмеялась, гость оказался очень забавным, а потом изумилась. «Твоя музыкальная осведомленность поражает. Это лучшая на свете опера и самое прекрасное на этой планете имя. Я его обожаю!» — темпераментно воскликнул парень, вкусно отхлебнул чай и тут же смешно вытаращил глаза и открыл рот, по собачьи высунув язык. Напиток оказался обжигающе горяч. Дождавшись, когда Аида перестанет смеяться над его пантомимой, он важно продолжил. «А я — оливье, как салат!» — опять засмеялась Аида. Парень смутился. «Я недавно в России. «Мы живем во Франции, там оливье не едят, а целуют», — неловко пошутил он. Аида шутку проигнорировала. «Для француза ты слишком хорошо говоришь по-русски», — безапелляционно заявила она. «Моя бабушка была русской по происхождению. Она никогда не говорила со мной на французском, и в университете я изучал великий и ужасный язык прекрасных Толстого и Достоевского», — пафосно пояснил Оливье, лукаво поглядывая на хозяйку и явно надеясь впечатлить ее, а лучше вновь рассмешить. «Ничего себе!» — покачала головой девушка. «А здесь что делаешь?» «Изучаю русскую литературу. Всегда хотел приехать в Россию, увидеть то, о чем рассказывала бабушка. Белые церкви, московский Кремль, черные иконы, вкусные бублики, кипящие самовары, теплые валенки и настоящую печку, на которой можно даже спать. И вот подвернулся случай». «Ох, сколько штампов ты перечислил!» — улыбнулась Аида. «А про оливье, значит, бабушка тебе не рассказывала?» Оливье поставил на стол пустую чашку из-под чая. «Бабушка всю жизнь прожила во Франции, работала переводчиком, много раз бывала в СССР, но по-настоящему русской ее воспитала мать, которая бежала во Францию во время вашей революции. Это она рассказывала бабушке про все эти милые ностальгические русскости. Может быть, во времена прабабки салата еще не было? Был, но другой, для богатых, с раковыми шейками, икрой, рябчиками и перепелиными яйцами. Я однажды заморочилась и сделала его. Хлопот и денег потратила много, а удовольствия никакого. Селедка под шубой, и та вкуснее. Сейчас в России делают оливье попроще, для народа, и очень любят его. У тебя нет такого? Нет, но можно приготовить, хоть мне он не очень-то нравится. На мой взгляд, ему не хватает вкуса. О, как жаль! С другой стороны, грех не приготовить оливье для оливье, — засмеялась Аида. Ты картошку чистить умеешь? Не очень, — признался парень. Придется научиться. Она протянула парню нож и открыла ящик с овощами. К счастью, дома было все, чтобы приготовить вкусный оливье. Готовая самодельная буженина, десяток яиц в грохотке, замороженный садовый зеленый горошек, консервированный в семье Цезарь не уважали. Мытая крепенькая морковь во фруктовнике, среднего размера лук-репка и приличный запас картошки. В четыре руки они быстро начистили овощи, обернули в фольгу и поставили их запекаться в духовку. Мама Аида считала, что у запеченных овощей вкус ярче и насыщенней, чем у вареных. К тому же они полезней и не пачкают кастрюли. Мыть посуду в семье Цезарь не любили. Тем временем на плите в ковшике уже булькали кипящие яйца, за которыми по таймеру следил Оливье. Мама научила Аиду варить яйца ровно 9 минут, и ни секундой больше. Хозяйка дома была уверена, что только так они получаются идеальными. На Новый год в России пьют шампанское, едят оливье и бутерброды с икрой и загадывают желания. Аида протянула гостю бокал с игристым и бутерброд. «О, икра! Про нее бабушка рассказывала!» Оливье с удовольствием принял из рук девушки угощение. «Что это?» — вытаращил он глаза, отхлебнув вина. «Местное шампанское?» Растерянно пожала плечами Аида. «Ужасно сладкое!» «Не люблю кислятину!» — скорчила смешную рожицу Аида, и гость засмеялся, еще раз отпил из бокала, закусил бутербродом и внимательно прислушался к новым вкусовым ощущениям. «А знаешь, все вместе это все-таки неплохо. Очень сладкое, очень соленое, все такое выразительное, насыщенное, колоритное. Что-то в этом есть». У шампанского есть секретное свойство. Сначала оно ударяет в ноги, а потом развязывает язык. И Аида, несмотря на все строгое мамино воспитание, не удержалась. «Что с тобой приключилось сегодня?» Оливье покраснел и опустил глаза. «Курьезная история, которая могла бы быть смешной, если бы не была такой грустной. Я в России всего 2 недели, не сразу удалось получить визу, и я опоздал к началу занятий. Никого здесь не знаю, и когда моя соседка по парте на университетском курсе пригласила к себе в гости встречать русский Новый год, я с радостью согласился, но я и представить себе не мог, что она замужем и что ее супруг придет в такой неподходящий момент. Ой, давай без подробностей. Теперь пришел черед покраснеть Аиде. Да нет же, у нас ничего не было. Она слишком много выпила и нечаянно облила меня вином. Пришлось застирать рубашку и снять мокрые носки. Угу, прямо нечаянно. Поглядите, какая неловкая. Насупленно пробормотала Аида. То? Ничего, мысли вслух. Продолжай. Муж пришел, когда я был раздет. Я хотел по-джентльменски с ним объясниться, ведь я был ни в чем не виноват. Но супруг моей соседки не слушал ни словечка. Увидев меня, он зарычал, как бультерьер, и сжал кулаки. Было понятно, что к беседе он не расположен, и я решил спасаться бегством, оставив объяснение на потом, ведь бить в ответ несправедливо обиженного и расстроенного человека, вернувшегося домой, по крайней мере, неприлично. Он ринулся за мной и сначала распотрошил об меня свой огромный букет роз. Никогда не думал, что розы могут стать настоящим оружием в руках разъяренного мужчины. Я ретировался из квартиры, в чем был. Он побежал за мной, изрыгая проклятия. Телефон, ключи от съемной квартиры, деньги и все документы остались в моей сумке, у них в доме. И тут всемилостивый Бог послал мне тебя, доброго ангела, который спас меня от избиения, а может и от смерти. Но дальше идти мне было некуда, я никого не знаю в этом городе. Сначала зашел погреться в ближайший подъезд, потом в магазин, но отовсюду меня гнали, награждая самыми нелепыми эпитетами, которые я не посмею повторить в таком прекрасном обществе. Тогда я решил добраться до вокзала и переночевать там, но в автобус без оплаты меня не пустили, а денег на проезд не было. Я бы замерз, Аида, как и положено неудачливому французу зимой в России. Спасибо, что ты меня дважды спасла. Самая добрая и великодушная из всех людей, которых я знаю. Он искренне прижал руку к груди, благодарно и ласково глядя на Аиду большими темными глазами. «Да ладно, не преувеличивай», — смутилась она, взяла кухонное полотенце и открыла дверцу духовки, чтобы скрыть вновь покрасневшие щеки. Секунду спустя она достала запеченные овощи. «Ну вот они и готовы, осталось только покрошить». С этой задачей они справились быстро. Картошку и морковку нарезали кубиком, яйца для быстроты натерли на крупной терке, а лук измельчили в крошку. «Там на антресолях банки с огурцами. Достань, пожалуйста!» Аида указала ножом наверх, высыпая лук в салат. Оливье посмотрел на хозяйку немного странно и пошел в указанном направлении, бормоча по-французски «Антресоль», что значит «между солнц». Раскрыв дверцу шкафчика, он на мгновение замер, разглядывая многочисленные банки с оленьями и салатами. Они действительно стояли как бы между небом и землей. «Вы сами консервируете огурцы? Это так рустикально!» — воскликнул Оливье, возвращаясь с 3-литровой банкой, на этикетке которой красивым маминым почерком было выведено «Огурцы малышата. Урожай 2023 года». «Я готова голову отдать на отсечение, что ты никогда не ел такой вкуснятины», — сказала Аида. Она ловко вскрыла банку, достала на вилке темно-зеленый аккуратный огурчик и протянула его гостю. «Оцени!» «Ум, отъешь!» — искренне похвалил Оливье и потянулся за вторым. «Огурцы режем, а не едим!» — хлопнула Аида парня по рукам, как всегда в детстве делала, занятая праздничными хлопотами, ее мама. Оливье одернул руку и затряс ею, сделав вид, что она буквально обожгла его своим шлепком. И они вновь засмеялись. И последний штрих. Аида подошла к кухонному подоконнику и нащипала там растущего в плошках укропа и зеленого лука для вкуса и украшения. «Какой милый садик!» — восхитился гость, разглядывая плошки. «Никогда не видел, чтобы зелень выращивали дома на подоконнике, когда за окном идет снег. Это так уютно! У меня тут еще базилик, петрушка, мята и душица», — с удовольствием показала свои богатства Аида. «Люблю свежие травы. Их так не хватает холодной русской зимой». Они быстро накрошили в салат зелень. Майонез, смешанный с ложкой дижонской горчицы, стал довершением их совместно приготовленного новогоднего блюда. Самый вкусный оливье на свете по фирменному рецепту семьи Цезарь был готов. «Ну что, давай пробовать? А то до полуночи осталось всего ничего». Аида быстро расставила на столе красивые тарелки и оглянулась на гостя. Оливье снял носки и халат и остался в своих просторных серых штанах, подкачанный, стройный и такой привлекательный. «Мне просто стало жарко», — смутился он под взглядом девушки. «Ты не против?» Полураздетый, статный парень действовал на Аиду магнетически, и чтобы не терять самообладание, ей хотелось немедленно прикрыть его чем-нибудь от греха подальше, но вместо этого она сделанным равнодушием пожала плечами. «Нет, конечно. Как тебе удобно?» Они сели за стол и принялись за салат. «Очень вкусно!» — похвалил блюдо Оливье. «Я знаю такой салат. Его готовит моя бабушка с папиной стороны. У нас во Франции он называется «русский», а не «оливье». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Я догадался, когда мы еще готовили, но не хватает нашего семейного секретного ингредиента». Он встал и взял из корзины для фруктов зеленое яблоко. «Если ты не боишься экспериментов, то должна это попробовать. Верь мне, зеленое яблоко придаст этому салату нужную кислинку и хрусткость. У нас во Франции делают разные русские салаты, в том числе совсем без мяса или с тунцом. Но твой рецепт плюс зеленое яблоко — это идеальный вариант, не сомневайся», — авторитетно заявил гость. Аида попробовала улучшенный оливье, пытаясь придраться к новому ингредиенту, но так действительно оказалось вкуснее. Блюдо получилось просто идеальным. «Ну а вообще-то, из всех русских салатов я больше всего люблю Цезарь», — вдруг заявил Оливье. Аида вздрогнула, услышав свою фамилию, и уставилась на гостя. «Цезарь я неизменно заказываю, где бы ни ужинал в Москве. Уже составил для себя список мест, где этот салат готовят вкуснее всего». «Ну что ж, видимо, пришло время познакомить тебя с моим Цезарем». Аида встала, протянула руку и подвела Оливье к маминой доске почета. «Это мой прадедушка. Федор Цезарь. Цезарь — моя фамилия». Оливье изучающе уставился на старую фотографию, с которой в упор на него смотрел смеющийся молодой парень с необыкновенно светлыми вьющимися волосами. «Только не говори, что дед Федор — это потерявшийся во время революции брат твоей бабушки», — взмолилась Аида. Оказаться с Оливье близкими родственниками было бы слишком жестоко. «У моей бабушки не было брата», — отрезал он и перевел взгляд на лицо девушки. «Вы с прадедом очень похожи, красивые, добрые и очень светлые. На такие лица хочется смотреть и смотреть. Но сейчас, после самого потрясающего оливье в моей жизни, мне нестерпимо хочется попробовать нежно любимый Цезарь. Можно?» И он, не дожидаясь ответа, приник к ее губам долгим поцелуем.